Потом он нас на это место водил, показал. Мы всю сопку перевернули, всю ихнюю капонину нашли, а корня больше не было. Они все на одном гектаре росли, то ли плантация чья старая, то ли сами по себе рассеялись. Оттуда мы на Алчан прошли, с Алчина на Бекин перевалили, ободрались как черти, а все впустую. Даже затески не встретили, значит, корни и раньше не брали. «Эх, повезло людям!» — вздохнул Алексей. «Килограмм! Шутка сказать! Почем он? Рублей по 200-300?» «Хватай выше!» — пояснил Шотин. «Хороший корень экстра до 5 рублей за грамм, но обычно заготовители боятся переплатить и дают по рублю, по 2». 1000 за килограмм!» — ахнул Алексей. «Дураки пусть им по рублю, да по 2 сдают», — сказал Володька. «Ты его сначала найди, килограмм, а тогда и скажешь. Да еще в Иман ехать за год контору, когда и в Хабаровске по 3-4 рубля с руками оторвут, еще и спасибо скажут. С Кавказа, с Колымы люди приезжают, при деньгах им только дай». 1000-2, и ты считаешь мало?» — удивился Алексей. «Такие деньги, как с куста, это же фарт!» «Хреновина, а не фарт», — сердито сказал Миша. «Разве в деньгах дело? Обвели человека вокруг пальца, обманули». «А что ж ему, делиться? Или за здорово живешь отдать? Ха, ведь это же хорошка не отдал ему корня. А почему тот обязан делиться?» «Не отдал и правильно сделал», — отрезал Миша. «Зато показал. Уже заодно это могли, если не половину, так 1/4 долю выделить, если по справедливости». «Ну уж, дудки!» — глаза Алексея сверкали, как у мартовского кота перед дракой. «Меня бы черта с 2 кто обвел. А раз он такой сапог, так ему и надо. Сам виноват». «Бросьте спорить», — сказал Шотин. «Тут не то что делиться. Ни один кормевщик тебе листа не покажет, к зачёске не приведет. Это все равно, что привести тебя в лес и сказать: вот тут, мол, я потерял кошелек с деньгами, поищи. Прошляпил ваш хорошка». «А я что говорю?» — горячо поддержал Шотина Алексей. «Корень — это капитал. Ого!» Над речной поймой слался редкий, как и сия, туман. Деревья, кустарники, травы стояли седые от росы. Над водой поднимался порог. Солнце всходило над землей, но в долину еще не заглянуло, лишь чуть подрумянило высококучевые облака, похожие на стадо белых чистеньких барашков, рассыпавшихся по голубому пастбищу. Светом напитан туман, свет льется сверху, обволакивает землю, растекается по лесной чаще. Просыпаются синицы, выскочил на валежину бурундук. За ночь воды в реке поубавилось. Еще вечером она была под обрывом у палаток, а сейчас отступила, оставив возле себя заиленные веники, папоротники и трубочки зеленого зимующего хвоща. Алексей уже хлопотал у костра, складывал в кучу вчерашние головешки. Они загораются сразу, а уж потом только подкладывать дров. Неподалеку от табора стоял на плавине Володька и удил гальянов. «Ну что, подымаемся?» — раздался из палатки голос старшинки. «Лежите еще, Пал Тимофеич!» — окликнулся Алексей. «Вот чаю сварганю, тогда и встанете». На розовой ранней лысине Алексея выступил бисеринками пот от усердия. А шея крепкая, красная, тугая, совсем без морщин, молодая. Что у него, что у Володьки одинаково быстрые, нетерпеливые, жадные до работы руки. Из-за крутобокой сопки выглянуло краешком солнце, пронизало острыми лучами густую листву, потянулось к земле, зажигая на травах-хвоинках на причудливой паучьей сетке, отяжелевшей от влаги, алмазную россыпь искрящихся капелек. К половине седьмого все позавтракали, и старшинка начали собираться, торопливо переобуваться, волочи. «Надо хоть один вывернуть», — сказал Павел Тимофеевич. Вместе с ними собирались Алексей и Володька. У них одна артель. Вскинув на плечи полупустые котомки, они гуськом подались в лес. Туман растаял, обратившись в холодную и обильную росу, такую, что хоть ладошками черпай ее с травы. «Ну что ж, пора и нам», — сказал Шотин. «У кормовщиков такой закон — друг за другом не ходить. Они в одну сторону, мы в другую». Шотин достал из рюкзака мелкокалиберную винтовку, для удобства приклад у нее был обрезан по самую шейку, рукавицы из сахатиной кожи, под фуражку повязал белый платок, чтоб за шею не сыпался мягкий лесной мусор и не лезли клещи. Я в свою котомку положил котелок, сухарей, топор. «А где твои рукавицы?» — спросил Шотин. «Как же ты станешь заламывать за собой кусты? И занозишь руки об колючки». «Да откуда я мог знать? Лето, никто не говорил». «Ставь пол-литру, одну с левой руки, так и быть дам», — смеясь, предложил Миша. «Ладно, обойдусь». Неподалеку от табора начиналась крутобокая сопка. Я лез на нее следом за Шотиным, цепляясь за обомшелые выпирающие камни, за корни и стволы низкорослых дубков, растущих наклонно. По всему косогору, на рухляке, едва прикрытым слоем перегноя, вперемешку с дубом росли даурская корявая береза и лиственница. Мы одолели самый крутой подъем и присели на скале дышаться. Сверху открывался вид на Салду и Змеиную. Вода не проглядывалась, но реки угадывались по темным пойменным зарослям, узкими полосами обрамлявшим берега. Они хорошо были заметны среди желтоватой мари, раскинувшейся во всю ширину долины на километры. Лишь вдали сопки волнами поднимались одна за другой, одетые в густые леса. Тени от зародившихся кучевых облаков испятнали голубые склоны. Что делалось справа, слева, нельзя было видеть за стеной темного душного леса. «Вот что», — заговорил Шотин, — «пора и за дело. Прежде всего, надо вырезать палки, легкие, но надежные, чтобы можно было опереться при случае, кору не счищать, чтоб в руке не елозили». Он начинал обучение кормевке с азов, как новобранцев в армии. В заключении сказал, что раньше был такой порядок. Идешь корневать в первый раз, самый крупный корень должен отдать наставнику. Когда Шотин отвернулся, Миша подмигнул мне. «Знаем, мол, эти штучки. А вот не хотел» — и показал за его спиной кукиш. Шотин пошел справа, Миша слева, а меня, чтоб не потерялся, взяли в серединку. Они опытные таежники, а я в тайге гость. Идут метрах в 15-20 от меня, но видим один другого редко, и поэтому пересвистываемся, чтобы не рвать цепочки. В такой чаще и потеряться немудрено. Под пологом кедров, лип, огромных бархатов, почти смыкающихся в вышине кронами, густой непролазный подлесок. Лещина растет столь густо, что сквозь ее заросли порой невозможно протиснуться. На ветках наливаются орехи по 3-5 вместе, в колючей обертке, только возьмись, и десятки мельчайших светлых колючек вопьются в кожу. Но лещина еще полбеды. Хуже, когда попадешь в цепкие лапы дикого перца или элеутерокока, колючего, как шиповник, сверху еще перевитого всяческими лианами. Через такие заросли и не продерешься. Пятипальчатые листья элеутерокока очень похожи на листья женьшеня, только чуть пошире и покороче, да не столь глинцевитые, и у меня не раз вздрагивало сердце, когда я видел росток с 3-4 такими листьями, а вдруг женьшень. Наклонюсь, посмотрю — нет, стебель густо покрыт колючками. Перец. Солнце пробивается сквозь ветвистую преграду, раскачиваемую вверху ветерком, и мокрая от росы листва больно бьет по глазам вспышками отраженного света. Солнечные зайчики вспыхивают и гаснут, создавая слепящую игру света. С первых же шагов я иззанозил себе руки об кустарник и стал заламывать его, перебивая палкой. Не заламывать нельзя. Будешь тогда повторно ходить по одному месту или оставлять неосмотренные участки, а грехи. Все внимание, все мысли прикованы к одному. Вдруг откроется среди зелени красная головка женьшеня. Чем дальше, тем сильнее охватывает азарт, заставляющий забывать об усталости, найти первому. Глаза, как у одержимого, прикованы к земле, и не оторвать. Завидев красное, бросаюсь туда, но вовремя спохватываюсь, что растение не убежит. Подхожу и с разочарованием отворачиваюсь. Бузина. Темно-зеленый, горьковато пахнущий кустарник с гроздями мелких красных ягод. Изредка мелькнет вдруг красная звездочка иного толка. Но и это не женьшень, а трава с красными ягодами, среди которых вкраплены синие. Листья у нее не пятипальчатые, а узорные, изрезанные. Когда я показал эту траву Шотину, тот глубокомысленно нахмурился и потом сказал, что это ложный панакс, которого ботаники насчитывают несколько десятков видов, а настоящий панакс – женьшень, только один. Вот почему и найти его так трудно.